том ли дело, откуда знаю? Да, а к концу войны перевели меня в Австрию. Концлагерь Маутхаузен. Знаешь о таком? Пользовался слухом, нехотя сказал Устин. Ну вот, это был, пожалуй, самый страшный для меня лагерь. Чего только там не делали. Демид рассказывал долго, наверное, с полчаса. Рассказывал тихим, доверчивым голосом, словно уговаривал в чем-то малого ребенка. Словом, закончил он, почти до конца войны я прослужил в этом Маутхаузене. Потом, в общем, еще во многих странах побывал, кроме Германии-то. Но хватит, пожалуй, обо мне. И так рассказал больше, чем надо бы. Да ведь друг ты мне. Как сам-то живешь? Что я? Живем. Устин чертил по столу вилкой. К нам-то, говорю, зачем пожаловал, если признают тебя? Конечно, в панфары от радости не ударят, как Тараска говорил. Как он там, живой-здоровый? Снова уклонился Демид от вопроса Морозова. Как Захарка Большаков? Я слышал, собираетесь асфальтировать главную улицу деревни? И вдруг Устин со злостью отодвинул тарелку и тут же почувствовал, вот-вот перестанет управлять собою, сорвется. Так, — выпятил мокрые губы Демид, — капризный гость. Чем же я тебя ублажить еще могу? Глаза Демида делались все уже, губы тоньше и тоньше. Эти Демидовы глаза и губы раздражали Устина. Но главное было не в глазах, не в губах. Главное было в голосе Демида, который становился все тише, все ядовитее, все острее, все зловещее. Устин бросил вилку на стол. Вилка ударилась о рюмку, рюмка упала на пол, раскололась. Тотчас открылась дверь, но теперь из нее вышли не те девушки, которые собирали на стол, а пожилая, лет под 50 женщина. Она молча подобрала осколки, сложила их в фартук и пошла обратно. «Сестра моя!» — окликнул ее Демид, и женщина торопливо обернулась. — Слушаю, Дорофей Трофимыч, прибери со стола. Кончили мы скудную трапезу, пошли. И Демид положил руку на плечо Устина. Рука была крепкая и тяжелая, как камень. Они прошли через белую комнату и оказались в коридоре. Устин думал, что сейчас они выйдут в сенцы оттуда во двор. В сенцы они действительно вышли, но очутились опять в каком-то темном коридоре. Затем миновали одну комнату, другую, и оказались в третьей. В ней было полно мебели, стояла, поблескивая спинками, никелированная кровать, на потолке висела небольшая электрическая лампочка. «Ложись, спи», — показал Демид на кровать. Устин опустился на стул. Сидел и представлял, как Демид расхаживает по огороженному колючей проволокой лагерю смерти, как он пьяный, озверелый, стреляет и стреляет людей в лоб, в затылок, в живот, в сердце, как он загоняет их в газовые камеры, как он, посмеиваясь, вешает какого-то грузного человека, затягивает ему веревочную петлю на шее. А что стрелять? Что вешать? Что загонять в газовые камеры? Тупо думал и думал он. Зря все это. Зря. Зря. Демид стоял рядом, скрестив руки на груди. А зачем ты мне все это рассказывал? Про лагеря этих смертников и про свои геройства, спросил вдруг Устин. Так видишь, задумчиво промолвил Демид, грех, конечно, губит много человеческих душ, но неверие в Христа губит еще больше. И там, где плач и скрежет зубов, оказывается всегда намного больше тех, которые попадают туда не за нарушение заповедей Моисеевых, а за равнодушие к страданиям и смерти Христа.